Глава 13. Я не рассказала об этом подарке ни Максиму Петровичу, ни Антону. Впрочем, Антону я вообще про Брера не рассказала. А то еще скажет, что я и ему симпатизирую. Тогда я его точно удушу при ближайшей встрече. Громов оказался прав. Уже во вторник я поняла, что начала думать по-английски. Это меня удручало. Хотелось домой. Тем более, что Аня прислала мне СМС со словами: «Кажется, когда ты вернешься, Алиса тебя разорвет». Хотя на выставке, когда я рассматривала книги и обсуждала их с Максимом Петровичем, мне хотелось, чтобы это никогда не кончалось. Я была почти счастлива. Если это, конечно, можно назвать счастьем. В любом случае, рядом с Громовым мне было спокойно. И уж он-то точно никогда не станет делать мне никаких неприличных предложений. В этом я была уверена на все 100%. Как и в том, что никогда не признаюсь ему. Он значит для меня немного больше, чем просто начальник. К вечеру вторника мы так умотались, что я почти не стояла на ногах. Мы полностью посмотрели два павильона из четырех, и мне казалось, что подошвы моих туфель горят. «Я хочу сесть», – простонала я, когда мы вышли с выставки. «И есть. Сейчас возьмем такси и что-нибудь придумаем». Таксистов здесь было много. Мы попросили отвезти нас в центр города и доковыляли до ближайшего ресторана. Место было шикарное. В зале полумрак, свечи, нежная музыка из колонок. Мы сели за дальний столик и попросили меню. А пока не принесли еду, не разговаривали. Каждый унесся в свои мысли. А еще, возможно, мы просто слишком устали, чтобы разговаривать. Только после того, как нам принесли салаты и вино, Максим Петрович нарушил молчание. «Наташа, я все забываю вас спросить. Наша Света замуж собирается?» «Что?» Я удивилась. «Нет, вроде. А почему вы спрашиваете?» Видел, как она рассматривала неделю назад журнал со свадебными платьями. Кажется, Громов немного смутился. Подумал, вдруг собирается. Сам спросить постеснялся. А то надо было бы нам с вами ей подарок какой-нибудь приготовить. «И в голову не берите, Максим Петрович!» Я хмыкнула. «Света и замуж – это, по-моему, вещи несовместимые. Просто ей тогда один хахаль предложение сделал. Она мне рассказывала. Ну вот Света и задумалась на эту тему. В итоге она ему отказала, но это и понятно. Светочка все-таки девочка не глупая. Этого парня она не любит. Зачем же за него замуж выходить?» Да, слышал бы Максим Петрович ее тогдашние умозаключения. Как она смотрела в зеркало, рассуждала о том, что ей 24 года, уже старые. Он красивый и богатый. Может выйти замуж чисто в качестве эксперимента. Но в итоге Светочка, слава небесам, решила, что не хочет выходить замуж без любви. «Наташа», — взгляд Громова был серьезным, — «а вы вообще верите в любовь?» Ого, какую тему он завел. Но на этот вопрос я нашла ответ еще в раннем детстве. И он, по-моему, удивил Максима Петровича. «Я не могу не верить». Молчание. Я поймала на себе озадаченный взгляд Громова и улыбнулась. «Я немного не понял». «Максим Петрович, я не могу не верить, потому что я видела любовь. Я с ней выросла. Мои родители искренне любили друг друга всю жизнь. Их путь друг к другу был долог и тернист, но в итоге они получили то, чего заслуживали. Взаимную нежность, доверие, уважение. Я с рождения каждый день видела доказательства того, что любовь есть на свете». Я вздохнула. «Поэтому я не могу в нее не верить». Некоторое время Громов молчал, задумчиво жуя салат. А я погрузилась в воспоминания. Мне 7 лет. У мамы проблемы на работе, и она лежит грустная на диване в комнате. Папа садится с ней рядом и молча, очень нежно гладит ее волосы и плечи. «Лисхин, милая». Он всегда звал маму Лисхин, и в этом было что-то восхищавшее меня. Это прозвище всегда казалось мне похожим на сахар. Все образуется. 4 года спустя. Мама отравилась на корпоративной вечеринке, ее тошнило до 3 ночи, а потом все-таки вырвало. Я помню выражение лица папы, когда он помогал ей придерживать тазик. Ему не было противно, а в глазах было сочувствие. Мне 14. Я случайно вошла в комнату и застала родителей за нежным поцелуем. Руки мамы лежали у папы на талии, а он держал ее лицо в ладонях. и мне на один краткий миг показалось, что они всего на пару лет старше меня самой. «Наташа?» Голос Громова вторгся в мои воспоминания. Я посмотрела на него, пытаясь вытеснить образы мамы с папой. «Ваши родители, они живы?» Горько усмехнувшись, я покачала головой. «Нет, Максим Петрович». Мой голос был хриплым. «Они умерли 3 года назад. Погибли в автокатастрофе». Громов отложил вилку и нож и потянулся к моей руке. Его рукопожатие было крепким, но нежным. «Мне жаль», — тихо сказал он, сочувственно глядя на меня. «Теперь я понимаю, почему вы такая». «Какая?» — спросила я тихо, боясь пошевелиться. Только бы руку не отпустил. «Спящая красавица», — Громов улыбнулся. «Вы слишком взрослые для своего возраста. Слишком спокойные, самостоятельные. И очень-очень грустная». В этот момент мое ледяное сердце обливалось кровавыми слезами. Никто и никогда, кроме Ломова, не говорил со мной с таким сочувствием в голосе. Никто и никогда не гладил так мои пальцы. В этом не было ничего пошлого, просто легкие касания. Но через мою руку как будто что-то вливали. Что-то очень хорошее, теплое, любящее. Как будто ты упал, разбил коленку, и вдруг пришла мама и крепко обняла. «Я хочу рассказать вам одну историю, чтобы вы понимали», — продолжил Громов, не отпуская моей руки. И я была ему за это очень благодарна. «Чтобы вы понимали, как же вам повезло. Такие родители, как у вас, даны далеко не каждому человеку. Многие дети растут в семье без папы или мамы, или они постоянно друг с другом ссорятся. Мои же родители, они сильно отличались от ваших. Мама была очень хорошей женщиной, но слишком мягкой и доброй. А отец, наоборот, был жестоким человеком, и он держал ее в ежовых рукавицах. У мамы не было друзей или подруг, она не работала, всегда сидела дома, потому что отец никуда ее не отпускал. Он даже, Громов вздохнул, бил ее». «За что?» – возмутилась я. «Из ревности. Мама была очень красивой женщиной, на нее заглядывались. Мы-то с вами прекрасно понимаем, что никто не может быть застрахован от страстных взглядов и приставаний. Вы же не виноваты в том, что на вас обратил внимание Томас Бриер». Но отец этого не понимал. А может, и понимал, просто ему нравилось причинять маме боль. Впервые на моих глазах он ударил ее, когда мне было всего 7. Я кинулся на отца, но он отшвырнул меня, и в тот день я поклялся, что когда-нибудь смогу побить его. На лице у Громова промелькнула горькая усмешка. «Мама записала меня на занятия по восточным единоборствам. Вы все удивлялись, почему я так легко и быстро отправил нокаут вашего несостоявшегося насильника. А я просто этим занимаюсь 7 лет, Наташа». «И вы...» Я сглотнула. «Вы побили своего отца?» Несколько секунд Громов молчал. Я видела, как он сжал вторую руку. Так что побелели костяшки пальцев. «Мне было 18. Я учился на 1-м курсе. Пришел домой после института, а тут отец орет на маму. И когда он ударил ее, я кинулся на него. Всего несколькими ударами я отправил его отдыхать у стеночки. Мы с мамой собрали вещи и ушли из дома. Почти год жили у ее брата, а потом он помог нам купить квартиру. Отец пытался вернуть нас поначалу, но после разговора со мной передумал. И еще через год он умер». Схватив бокал с вином, Громов выпил его залпом и закашлялся. «А ваша мама? Она больше не вышла замуж?» «Какое там?» Максим Петрович хмыкнул. Она до конца жизни от мужиков шарахалась, как от бубонной чумы. Не желала ни с кем разговаривать, кроме меня и брата. Даже слесарей и электриков посылала на 3 буквы. Мама очень помогла нам с женой, когда родилась Анжелика. Да и с Алисой тоже. «С женой». Я вздрогнула и отняла у Громова свою руку. Он немного удивленно посмотрел на меня. «Наташа, что с вами?» «Просто немного жутко. Я даже почти не соврала. Ваша мама уже умерла?» «Да, 3 года назад». Громов смотрел на меня как-то странно, словно понял, почему я отняла руку. Но нет, этого просто не может быть. «Видите, Наташа, не каждому в жизни так повезло с родителями, а ваши были прекрасными. Я понимаю, вы скучаете по ним, но нужно жить дальше». «Я и живу». Огрызнулась я, отодвигая пустую тарелку. «Живете». И Громов, воспользовавшись случаем, снова взял мою руку. «Но вы ничего не чувствуете, Наташа. Ваше сердце продолжает биться, но вы закрыли его от любых привязанностей, потому что больше не хотите испытывать боль от потери любимых. Вы как спящая красавица. Да, вы живы, но вы спите. И что? Я не понимала, к чему он клонит. Вам нужно проснуться. Проснуться. Если бы я еще знала, как. Но вслух сказала иное. Зачем? Тихо спросила я. Громов, кажется, слегка удивился. Зачем мне просыпаться? Родители — это единственные люди, которые никогда бы меня не предали. Но они ушли навсегда. Зачем мне просыпаться и открывать свое сердце кому-то еще, постоянно ожидая, что он либо уйдет, либо предаст? Я не выдержу больше. Лучше не привязываться, не чувствовать, не любить. Он смотрел на меня с такой нежностью и таким сочувствием, и меня внезапно начало это бесить. Да и вообще, почему я тут рассуждаю о своей жизни со своим же начальником? Максим Петрович, я попыталась улыбнуться, кажется, получилось кривовато. Пожалуйста, оставьте эту тему. Это моя жизнь, и я проживу ее так, как мне хочется. Последний раз, сжав мои пальцы, Громов убрал руку. Жаль. Простите, я вас не обидела? Нет, Наташа. Он покачал головой. Мне не на что обижаться. Я вздохнула с облегчением. Есть только одна вещь, которую я хотел бы вам сказать. Вы всегда можете довериться мне. Я никогда вас не предам, обещаю. Я посмотрела в серые глаза Громова и поняла, что верю ему. Ночью мне снились родители. Мы вместе собирали землянику. Мне было всего 10, впереди еще половина школьных каникул, а дома меня ждала интересная книжка. «Лисхин, Наташек, бегите сюда скорее!» — кричал папа. «Здесь целая поляна!» И мама, наклоняясь, срывала для меня землянику горстями. И я ела эти кисло-сладкие ягоды, прижимаясь губами к ее ладони. Я проснулась со слезами на глазах и в который раз пожалела, что не могла остаться в своем сне навсегда. Среда и четверг пролетели быстро. Вечер среды мы с Максимом Петровичем посвятили покупкам сувениров. Было очень забавно смотреть, как он выбирает подарки для жены и дочерей. Я сразу поняла, что Громов очень хорошо знает характеры своих близких. Судя по подаркам, старшая дочь и жена действительно похожи друг на друга, а вот младшая... Не представляю, как такие разные люди уживаются под одной крышей. А как Анжелика и Алиса общаются между собой? Спросила я у Громова, когда он ходил из угла в угол в магазине с товарами из кожи. «Нормально», — хмыкнул мой начальник. «Они и не дружат, и не ссорятся, слишком разные». Странное чувство согрело меня изнутри. Если Анжелика похожа на жену, а Алиса на Максима Петровича, получается, он с женой тоже слишком разные? Хоть это чувство и грело меня, я понимала, что оно нехорошее, и поэтому постаралась отбросить ненужные мысли. Вечером в четверг мы уже должны были улететь в Москву. Ушли с выставки в 2 часа, поели, вернулись в отель, собрали вещи и отправились в аэропорт. Вылет был в 6 вечера. «Не жаль возвращаться?» — улыбнулся мне Громов, когда мы входили в самолет. Что я могла сказать? С одной стороны, было немного жаль, особенно когда я понимала, что теперь не смогу столько времени проводить наедине с Максимом Петровичем, болтая о пустяках. После возвращения в Москву почти все наши разговоры будут о делах. А с другой я хотела домой. Я соскучилась по Алисе, по своему дивану, по Светочке. Немного. В конце концов ответила я. Через полчаса мы взлетели. А еще через 3 часа я сошла с трапа и, вдохнув полной грудью весенний московский воздух, поняла. Я дома. Но домой в полном смысле этого слова я приехала уже за полночь. Мы с Громовым решили ехать в разных такси. Он тоже торопился, и как не хотелось мне с ним расставаться, все-таки пришлось позволить погрузить себя в отдельное такси. «Спасибо, Максим Петрович!» Улыбнулась я ему на прощание, а потом, подумав, добавила. «Мне было очень хорошо с вами». Он улыбнулся и, наклонившись, легко коснулся губами моей щеки. «Мне с вами тоже, Наташа». Пожал мою руку и закрыл дверь машины. «Ничего лишнего». Квартира встретила меня оглушающей тишиной. А затем... Мяу! И на меня откуда-то прыгнуло нечто серое и стремительное, чуть не сбив с ног. Я почувствовала, как острые когти впиваются в плечо. «Алиса, девочка моя хорошая». Хорошая девочка, кажется, и вправду решила меня растерзать. В любом случае, оторвать кошку от себя я не смогла. Когти Алиса запустила очень глубоко. Кажется, куртку придется выбрасывать. Ну и ладно. Я, стянув сапоги, шагнула в комнату и повалилась на диван вместе с Алисой. «Фыр-фыр-фыр!» – урчала она мне на ухо. Я тоже очень скучала, Алис. Я чуть не заплакала. Черт побери, в последнее время я стала чересчур сентиментальной. А на кухне меня ждала коробка конфет и красивая открытка, подписанная корявым Аниным почерком. «С возвращением, лягушка-путешественница!» Хотела купить тебе цветочек, но потом вспомнила, что ты у нас баба ненормальная и цветы не любишь. Так что кушай конфетки, кушай и толстей, а то совсем отощала, позор. Схватить не за что. PS. Позвони мне в пятницу. Хочу увидеть тебя вечером в субботу. Отказы не принимаются. Громко рассмеявшись, я открыла коробку с конфетами. Алиса сидела рядом, на стуле, и смотрела на меня совершенно очумевшими от счастья зелеными глазами. Тринкнул телефон. Дважды. Первая смс была от Антона. «С возвращением, челка. Завтра жди от меня письмо с красивыми фотками». А вторая — от Громова. «За эти дни я привык желать вам спокойной ночи, Наташа. Так что добрых вам снов и до понедельника». Несколько секунд я стояла, словно оцепенев, а затем, прижав телефон к груди, тихо сказала. «Господи, спасибо тебе за них». Вечером в субботу Аня потащила меня в бар. Слава богу, ее друзей там не было. Зато к нам примотались два парня, которые, кажется, очень хотели секса вчетвером. Аня очень ловко их отбрила, но неприятные ощущения у меня остались. Уж очень навязчиво один из них трогал меня за место пониже спины. «Не парься, слышь?» Размахивая стаканом с коктейлем, успокоила меня подруга. «Если париться о каждом придурке, который тебя лапает по причине своей озабоченности, никаких нервов не хватит». Но в целом вечер был хороший. Хотя такие вот вечера я могу терпеть только ради Ани. Все-таки не очень я люблю кучу пьяных людей и громкую музыку. А, да, еще и табачный дым. В понедельник я мчалась на работу с радостью. И я даже не могла понять, чему больше рада. Тому, что увижу Светочку или Громова. Или я просто по работе соскучилась. Света, кстати, меня чуть не задушила в объятиях, вопя на весь кабинет. «Зотова вернулась! Вот счастье-то!» «Тише ты, фурия!» Я тщательно пыталась ее отпихнуть. «Ты мне сейчас все ребра переломаешь, и останется на рабочем месте только мой трупик!» Ухмыляясь, Светочка отпустила меня. «Ну, как съездили? Как тебе Максим Петрович в более интимной обстановке?» Я налукаво подмигнула. «Интимной?» Я подняла брови. «Ты имеешь в виду выставку?» Несколько секунд Светочка просто смотрела на меня, а затем вздохнула. «То есть ты хочешь сказать, что у вас с ним ничего не было?» Кажется, она была разочарована. «Нет», — я рассмеялась. «Ты чего, Свет? Он ведь женат». «Как будто это хоть кому-то мешает». «Мне мешает». «Ладно, с тобой все ясно». Она опять вздохнула. «А у нас тут, между прочим, новый директор по маркетингу. В пятницу заявился на работу». Я загрузила электронную почту и чуть не заплакала от количества присланных за неделю писем. «Ну и как он? Хоть лучше, чем Крутого?» «Да кто его там разберет? Я его только в коридоре видела». «Но отдел инноваций он уже расформировал». «Такой красавчик, Наташ!» «Кто?» «Да директор по маркетингу этот. Блондин, а глаза большие, карие. И тело такое... просто конфетка». Я иронично посмотрела на Светочку. «Намечаешь себе очередную жертву? Ты смотри, интрижка с директором по маркетингу может стоить тебе рабочего места». Она отмахнулась. «Нет, я пока другого охмуряю». Я с подозрением посмотрела на подругу. «Не переживай, это не Громов». И Светочка подмигнула мне. Я, слегка обалдев, собиралась что-то ответить, но тут из кабинета выскочил сам Максим Петрович. «Доброе утро». Он кивнул мне и Свете. «Наташа, только что звонил Королёв. Он вызывает нас с вами к себе прямо сейчас». Я поднялась с места и поспешила к генеральному. Интересно, зачем мы ему понадобились в понедельник с утра пораньше? Как пришлись подарки вашим дочкам? Спросила я у Громова, пока мы топали к Королеву. Отлично, он улыбнулся. Правда, Лика придиралась, но она всегда так. Алиса же прыгала от радости. Особенно ей, конечно, книжки понравились, хоть они и на английском. Мы вошли в приемную генерального. Катя радостно улыбнулась, кивнула нам обоим и сказала: «Входите, Сергей Борисович ждет». Но в кабинете нас ждал не только Королев. Рядом с ним стоял еще один мужчина. Довольно молодой, лет 27-28, высокий и мускулистый, светлые волосы, большие карие глаза. И тут я его узнала. Сегодня утром, когда я уже была возле проходного издательства, этот человек перегородил мне путь и, улыбаясь, он, видимо, считал эту улыбку сексуальной, сказал: «Девушка, какие у вас планы на сегодняшний вечер? Вы просто покорили меня своей красотой, и я хотел бы пригласить вас в ресторан». Я удивленно посмотрела на него и ответила: «Нет, спасибо, я обойдусь». Попыталась пройти мимо, но этот нахал схватил меня за руку. «Ну, пожалуйста, вы так прекрасны. Я не отпущу вас, пока вы не ответите мне согласием». От пафосности его речи меня покоробило. «Если вы меня не отпустите», — холодно ответила я, выворачивая руку. «Я громко закричу. Тут рядом сплошные офисы, охранников много, и по вашу душу найдутся». После этого он меня все-таки отпустил, но выглядел при этом так, как будто больше всего на свете мечтает задушить. И вот, теперь этот бабник стоит рядом с Королевым и мило улыбается. Впрочем, улыбка его померкла, когда он увидел меня. «Максим Петрович», — услышала я голос генерального, — «Наталья Владимировна, знакомьтесь, это Алексей Михайлович Молотов, наш новый директор по маркетингу». «Капец, почему же мне так не везет?» «Я с Алексеем знаком», — сказал Громов, пожимая руку нашему новому директору. «Некоторое время назад работали вместе в Ямбе». Молотов кивнул и протянул руку мне. «Ладно, сделаю вид, что я его не узнала». «Очень приятно», — сказала я, вежливо улыбнувшись. И второй раз — капец. Он мою руку не просто пожал, он ее поцеловал. И при этом так смотрел на меня своими глубокими карими глазами, что впору было ложиться и бить ногами об пол от восторга. Но никакого восторга я не испытывала. Осторожно высвободив свои пальцы, я с трудом удержалась, чтобы не вытереть их о юбку. «Максим Петрович — наш главный редактор, а Наталья Владимировна — его заместитель», — продолжал Королев. Я была не уверена, что Молотов его слышит. Он просто сверлил меня глазами. Я была уверена, что Громов это заметил. Он переводил удивленный взгляд с меня на него. «Алексей Михайлович», не снимая с лица вежливой улыбки, сказала я: «Вы во мне дыру протрете». Кажется, это его встряхнуло. «Прошу прощения, вы похожи на одну мою знакомую». «Сергей Борисович, мне это надоело, и я повернулась к Королеву. Прошу прощения, я сегодня первый день после выставки. Мы с Максимом Петровичем хотели бы узнать, когда и кому мы должны доложить о результатах переговоров». «Есть несколько принципиальных моментов», — перехватил инициативу Громов. «И чем скорее мы это обсудим, тем лучше». «Хорошо», — Королев немного раздраженно кивнул. «Тогда самое важное давайте обсудим прямо сейчас, а по остальному пройдемся на совещаниях, в том числе завтра на новинках». Я еле сдержала горестный стон. «Чувствую, завтрашнее совещание продлится до ночи». Мы сели за стол, и Громов принялся рассказывать генеральному о наших успехах. Особенно Королева впечатлил договор с Бриером. «Да ты что?» — воскликнул генеральный. «Я даже как-то не ожидал. Обычно Томас никогда не изменяет своим принципам и не отказывается от предварительных договоренностей. Я думал, это безнадежное дело». «Подписание договора полностью заслуга Натальи Владимировны», — сказал Громов с гордостью в голосе, безумно напоминая мне в этот момент Михаила Юрьевича. «И как вы это сделали?» — поинтересовался Королев. «Ловкость рук и никакого мошенничества», — я пожала плечами. «Просто он показался мне типичным дельцом. Вот я и рассказала о преимуществах договора с нами. Принципы принципами, но кто же отказывается от таких условий?» Примерно час мы сидели у Королева, За это время новоиспеченный директор по маркетингу меня удивил. В том, что он бабник, я ни капли не сомневалась. Но и специалистом Молотов был прекрасным. В этом я убедилась. Великолепное знание рынка, ни одного лишнего слова, полная концентрация во время совещания. За это я простила ему утренний инцидент. И даже была готова простить его плотоядные взгляды на мою грудь, когда мы выходили из кабинета. «Наташа, я предупреждаю вас», – тихо сказал Громов, когда мы уже шли по коридору редакции. «Я неплохо знаю Алексея. Он не пропускает ни одной юбки». «Не волнуйтесь, Максим Петрович», – я ухмыльнулась. «Моей юбки ему не видать, как своих ушей. И потом, он, по крайней мере, хороший специалист». «Да, этого у Молотова не отнять. Но тем не менее...» «Максим Петрович, если я буду переживать из-за всех бабников на свете, никаких нервов не хватит. И вы тоже не переживайте». Я посмотрела на Громова и, улыбнувшись, добавила. «Вашей спящей красавице не нужны принцы». Под его взглядом я почувствовала, что начинает таять, как мороженое. А уж когда он посмотрел на мои губы, я с трудом осознала тот факт, что мы стоим сейчас в коридоре перед дверью в наш со Светочкой кабинет, и нас может увидеть кто угодно. И вдруг Громов начал наклоняться к моим губам. Я была не в силах сказать что-либо, только продолжала смотреть в его ласковые серые глаза, которые все приближались. Но вместо того, чтобы поцеловать меня, Максим Петрович поднес свои губы к моему уху и прошептал. «А Молотов и не принц. Он кобель». Я засмеялась. И над словами Громова, и над своей глупостью. Но как я могла подумать, что он собирается меня поцеловать? Иногда я солидарна со Светочкой. Я все-таки страшная дура.